птицы. Помнишь, в том году съехалось много народа. Как-то они там все сговорились. Родители, их друзья, только свои. Сняли домики, комнаты, сараи. Кому что досталось. Здорово получилось. Как-то помолодели, что ли, сразу. Шашлык, вино в белых пластиковых канистрах, салаты свежих обжаренных мидий с розовыми помидорами и ялтинским луком. Дальние походы в Лисью бухту, рыбалка. Одна камбала была такой огромной, что даже не верилось. Охота на куропаток с УАЗика, какого-то из местных знакомцев. Чейз, вслух на английском под вечерний портвейн, преферанс по копеечке за вист под коньячок. Благодатное лето. Впрочем, там был один мальчик. Вроде ничего, но младше. Года на два, что ли. Ну, да, кажется, ему было 11. Ты каждый год бываешь здесь. Но не каждый год так. Может, поэтому не так хочется на море сегодня. Не так — это не значит меньше. Не так — это значит, появляется еще что-то. Внутри настоящего путешествия ничто не хуже и не лучше другого. К примеру, идешь за черникой в лес. Ты так любишь подавить ее с молоком и сахаром, а находишь стайку уютных белых. И бабушка варит на обед вкуснейший суп с молодой картошкой, зеленым лучком и сметаной. Или ныряешь в утреннюю прозрачную воду с отцовским подводным ружьем, чтобы гордо принести на завтрак небольшую кефальку или камбалу, а сталкиваешься с огромным черным морским котом и следуешь за ним далеко-далеко в море, любуясь парением. Просто море одно, мутное после шторма или глянцево-неподвижное в послеполуденном мареве, опасное, отнимающими силы волнами, и надежное, теплыми заводями мелководий, пугающее, уходящими в бездну подводными обрывами Карадага, и уютное, за водорослинными островками, выступающими на поверхность скалы огромных камней. И такое, и сякое, влекущее, ожидаемое, но одно. Заморские страны и глубоководные чудовища — это совсем для малышей. Но для тебя, уже познавший гибкую радость тела, парение над бездной и пульсирующие взрывы плоти от касания с ледяными природными течениями в тенистых подводных гротах — это уже вызов. Шалый, дерзкий вызов, полный радости, как воздушный шар, или даже как мячик. Упругий мячик — приключение, шар приключения. Плоскости, ломаные линии, штрихи, закорючки, целые планеты приключения. Бывают дни, когда вдруг начинают резать глаз и даже раздражать бетонные сваи заброшенного старого причала, ржавые остовы эллингов. Даже такие привычные урны по дороге вдоль пляжа. Раздражает необлезлая ветхость, раздражает неестественность. Куда лучше смотрелись бы деревянные палубы настилов, гравийные дорожки вместо асфальтовых и паруса вместо копоти катеров и радужных разводов на воде у действующего причала морских трамвайчиков. Ах, паруса! Мечта, вибрирующая между грот мачтой и гиком. Мечта, наполненная ветром бесконечного путешествия. Когда-нибудь ты сможешь управляться со всем этим одна. А пока под слегка насмешливыми и немного высокомерными, свойственными всем мужчинам взглядами отца и его друзей, ты пытаешься намотать упрямый, как 100 чертей, шкот на утку, больно стирая пальцы. Море не виновато. Море всегда с тобой. Ни вокруг и ни около, именно с тобой, и не надоедает. Но когда что-то всегда, правда ведь хочется, чтобы иногда становилось не так. Не для такого Бог сотворил горы. Можно, раздувая щеки, кричать, что бутафорию южного берега Крыма и горами-то назвать язык не повернется. Но это кому как. Если тебе 13, и заряда внутреннего аккумулятора хватит, кажется, еще на 1000 лет, и ты не просто хочешь попасть на вершину, а залезть туда самым трудным, практически невозможным маршрутом, то это горы. А горы, в отличие от моря, это то, что никогда не с тобой. Готов ты к этому или нет, но, соприкоснувшись, ты сразу знаешь, по тебе это или нет. Это тот редкий случай, когда люди безо всяких приближений, притянутых статистикой фактов, делятся на две половины. Тех, кто больше никогда, и тех, кто даже если больше никогда, то лучше гор могут быть только горы. Чтобы узнать это, не обязательно оказаться на пике Крымской горы, похожей на огромную сопку, с торчащим где-то у вершины, как высунутый язык утесом. Достаточно, набравшись терпения, полдня тащиться по пыльным холмистым склонам, обдирая ноги о верблюжьи колючки и проклиная свою бредовую самонадеянность. Добравшись, понять, что обогнув язык с другой стороны, ты без труда по натоптанной тропе поднимешься к самой вершине, как все. Поняв это, оценить 15-20-метровый подъем по почти отвесной скале и, найдя единственную возможность подтянуться до первого уступа, прильнуть к равнодушному камню, оторваться от земли. Но это еще не все. До момента истины 3-4 метра подъема. Они проходят на азарте и на особенностях подножья. Но вот где-то там, когда понимаешь, что ноги — это уже не просто условие твоего равновесия, а странный инструмент выживания, что угол наклона скалы иногда становится отрицательным, а продолжение пути невозможно, потому что ты просто не видишь следующей надежной опоры. Вот теперь пришла пора ощутить всю полноту, с которой скале на тебя наплевать. И все равно, оседлаешь ты ее пик или будешь валяться там внизу, на осыпи осколков древнего, как окаменевшие раковины моллюсков гранита. Ни вода, ни ветер, ничто, созданное Богом на этой планете, не останется столь равнодушно безответным к тебе. Решай. Сделай, пожалуйста, так, чтобы я знала, где ты и что. Мам, я вон на той горке была. Ты меня даже из поселка могла видеть. Пропадаешь целыми днями черт знает где. Дима вон обижается. Ничего он не обижается, что ты выдумываешь? Ничего не выдумываю. Вчера весь день спрашивала и глазами все по сторонам косил. «Мам, он маленький. А ты у нас что, старуха, что ли, древняя уже? Я, может, и не взрослый, но он точно маленький». «Все, отстань от старухи», — смеясь вмешивается отец. «Они к своим годам, знаешь, какие вредные становятся, не переспоришь». «Короче, ты поняла, чтобы я знала?» «Ладно, ладно. Не ладно, ладно. Все, поняла. Мы в Новый Свет завтра, все вместе. Мам, я не хочу. И Дима тоже. Да что ты пристала ко мне со своим Димой? Я тебе сейчас пристану, хамка. Все, не трогай ее. Пусть остается». Отец хоть и защищает, но в тоне проскакивают нотки обиды. «Вовка тоже не едет. Приглядит, если что». «Ага, за ним бы кто приглядел». «Не начинай». За первую неделю все окрестные скалы, подозрительные осыпи и расщелины были обследованы с дотошностью Паганеля, рассудительностью капитана Гранта и одержимостью его детей. Море не ревновало. Такое спокойное и ласковое. В эти дни оно мерцало издалека уютом своей безграничности. Как добрая тетушка, после положенного застолья, прислонившись к плетню, одними глазами провожает любимого племянника в армию. Сам Карадаг остался за бортом. Слишком далеко. На такое предприятие однозначно не хватило бы времени, безнаказанной демократии, как в шутку говорит отец, когда вам изредка удается побыть просто вдвоем. 5-10 минут перед сном, спрятавшись в чернильной тени декораций персикового сада. Выскочив из желтого облака, освещенного одной лампочкой террасы, из трескучего роя ночных бабочек вы шепчетесь и глотаете ночь. Не печальную и бесконечную, как дома, а такую же, бутафорскую, как и крымские горы, ночь. Ночь, где небо исполняет не ведущую партию, а является скорее фоном, драпировкой для запахов и звуков. «Ты поосторожней там, юный альпинист. Пап, а то ты не знаешь. Я-то знаю, и ты, может быть, знаешь. Но до конца не понимаешь. К этим реликтам...» Отец машет рукой в сторону рваного контура вершины Карадага, еле заметного на фоне все более чернеющего неба. «Подход надо иметь. Никогда, запомни, никогда не считай надежным ни один камень здесь, ни одну скалу. Забьешь костыль, а она, может, только на этой последней спайке и держалась. пап, я не пользуюсь и не собираюсь пользоваться никакими специальными приспособлениями. Ты же сам говорил. Надо самому, это естественно. А если естественно не получается, значит, нечего там человеку и делать. Естественно, неестественно. А пока 7 раз не проверишь, не опирайся. Я знаю, не волнуйся, знает она. Знать мало. Гора — это равнодушный хищник. Захочет — пропустит. Захочет — убьет. Не потому что враг, а потому что наплевать. Это бесконечная испокон веков тихая и неумолимая война неорганики с органикой. И на этой войне ни на секунду нельзя расслабляться. Я сама хищник, сопля ты зеленая, и единственная моя дочь по совместительству. И, к слову, живой хищник из плоти и крови — это одно, а камень — это, как тебе объяснить, совсем другой ритм жизни. Он живой, конечно, как и все во Вселенной. Но нам, людям, проще понять и принять смерть, чем постичь восприятие мира камнем, даже приблизительно. Понимаешь, о чем я? О том, что в данном случае близкое, понятное и привычное по форме бесконечно чуждо по содержанию, бескрайне далеко по ритму и чуть ли не противоположно по мироощущению. Вот что такое камень? Ладно, пойдем спать. Ты правда не хочешь с нами завтра в Новый Свет? Там бухты, загляденье. Не обижайся, па. Я с тобой хочу везде и всегда. Просто надо еще кое-что разведать. Ладно, разведчик хренов. Бурчит отец, обнимает за плечи и целует висок. Зато 3 верблюда с ее коварными полированными боками и неожиданными селевыми ложбинами, вымоенными и обрывами, была обработана в день подхода все вместе на пляж Лисьей. 3 верблюда — это местное название характерной 3-горбой горы в Лисьей бухте. Тогда неожиданно налетевший шторм посадил на трезубец горы густую наэлектризованную шапку водяных паров. Это была феерия, кульминация путешествия. Взрыв за спиной кизилового куста, в который попала молния. Безумный, бесшабашный спуск по глинистой ложбине в потоках бурлящей воды, как на горных лыжах, и море, принявшее в объятия вскипевшее от шторма теплой, как парное молоко, водой. Вспышки, блеск, рокот, запах паленого дерева и озона, стремительное скольжение, внезапный простор безопасности и горизонта, и горячая массажная ванна в сполохах желто-зеленых солнечных лучей, струях песка и хлопьях пены. О, боги-боги, зачем вы дали людям что-то большее? В Новый Свет вся компания срывается рано, 7:00. Прихворнувший Вовка, следуя материнской логике, будет болеть до обеда. Потом пойдет лечиться, чтобы к вечеру разболеться окончательно, но это не важно. Пару дней назад запланированная разведка так бередит солнечное сплетение, что уже с 6 утра ты ешь на завтрак, что положено, моешь в рукомойнике стаканы и толстые бутылки из-под ряженки на обмен, застилаешь постель, более или менее складываешь разбросанные по всей комнате и террасе вещи. И вот, наконец, последняя материна «смотри у меня», странный взгляд отца и блаженная тишина. Миг перехода от всех к себе. Это как... Вот хочется то ожерелье с развала на пристани за 2,50, но у нас бюджет. А оно такое... Такое... Не то чтобы... Там много таких одинаково разных, но это твое. Ты уже и клянчила, и злилась, использовала и шантаж, и подхалимаш, но бюджет. Железобетонный, как сваи старого пирса. Бюджет. Ты уже и забыла, и вдруг раз — 5 рублей. Аккуратно свернутые в 4, явно неловко выпавшие у кого-то из-за поясной заначки, на дорожке к столовой с запахами свежей запеканки с изюмом. Захватывает дух, скоропостижно умирает гражданская совесть, и воскресшая на 3-й день мечта заставляет затаиться и смаковать, смаковать великую удачу. Позже, месяцами, как гобсек, ты достаешь свое сокровище погулять. Оклемавшаяся от летаргического сна совесть не подпускает к последней радости удачи поделиться, даже с отцом. Так и сейчас. величественная старая тетка Удача дождалась своего часа. Сбросила, наконец, всехние ритуально старомодные наряды и обнаружила вдруг себя маленьким и в то же время не по годам мудрым зверьком, задорным, но целеустремленным, смешливым, но полным планов действий. Как можно не затаиться в такой момент? Откусив первый кусочек свежей чурчхеллы, не повалять его языком во рту, смакуя и растягивая, потихоньку подбираясь к ядрушку фундука. Когда орешек освободится от последнего желатина, покатать его справа налево, решая, и, наконец, раскусить. Одну половинку спрятать в защечный мешочек, а вторую медленно разжевать, ощущая всеми рецепторами, как близки вкусы всего естественного. Как сейчас виноградного сока и лесного ореха. А впереди еще целая гирлянда ореховых ядрышек на нитке, слитых воедино малиновой вязкостью виноградного каучука. Вечность иногда имеет такие простые воплощения. Не сама та скала так привлекла внимание 2 дня назад. Сколько раз уже во внутреннем календарике ставилась пометка «не забыть», когда странный даже по крымским меркам утес, именуемый местными под водочку «пиком Ленина», мелькал за окошком рейсового автобуса или такси. Только подходы сдерживали и заставляли откладывать разведку до следующего «не забыть». Естественные походы – это очень важно. Не менее важно, чем сама разведка. А к пику Ленина, окруженному с разных сторон виноградниками, можно было подобраться только по шоссе, разумеется, асфальтовому, где-то с километр от поселковой площади. Но был брошен вызов. Тогда с площади между почтой и столовой было хорошо видно, как по гребню утюса поднимались в связке 4 альпинистов, именно альпинистов. Никто и никогда не назовет альпинистов юного сорванца, лазающего по окрестным скалам и расщелинам. Но если тот же сорванец делает все это с помощью приспособлений, кто-то стремится к, а кто-то от. Еще одна, кстати, самодостаточная градация человечества на половинке. Вызов был принят, и старая тетка Удача, обернувшись, впрочем, как обычно, совсем не тем, что они обычно думают, предоставила время для дуэли. Если, топая по асфальтовой дороге, смотреть не себе под ноги, а на раскинувшиеся по обе стороны трапеции и треугольники виноградников, то можно совсем не вспоминать о том, что люди делают с красотой планеты обетованной. Невспоминание очень способствует совершенно неповторимый аромат сухой прелости, свойственный исключительно прибрежным областям Южного Крыма. Ближе к морю – нотки лакост, чуть глубже – в материк пряности от Шанель. И только здесь, в 2-3 километрах от прибоя, в камерных долинах, запахи смешиваются безупречно и рационально. Прохлада утреннего бриза, пронзенная закипающей яростью нового солнца. Безумная яркость, не нарушающая покоя. Шоссе как не бывало. Ноги, соскучившись от однообразия горизонтального хода, с бугорка на бугорок переносят на электролизованное утренним воздухом тело через сопку к подножью зуба. Почему пик? Скорее именно зуб или обломок широкого клинка, наконечник эскалибура, замурованного в земной тверди вверх тормашками. У подножья колотые, местами треснутые пополам плоские глыбы, по ним легко. Это уже не земля. Уютные формы обманчивы. Светло-серый отлив каменных боков искусно маскирует трещины и неустойчивость отдельных выступов. Выше темнее. Или это просто тень солнца, оставшегося с другой стороны? Обратная сторона света. Ты рыщешь взглядом, уже привычно прощупывая невидимые лишенному радости вызова полки и трещины. Альпинисты шли по гребню. Их можно понять. Там всем их приспособлением найдется работа. Но ползти по кромке, форпосту горы в борьбе со стихиями, наиболее ветхому, без страховок, нет уж. Только дураки могут думать, что здравый смысл противоречит романтике. Хорошо отец научил никогда не отправляться в скалы, одетый по-пляжному. Свободные джинсы, куртка, ботинки. С подошвой, которая в состоянии уберечь ступню от остроугольного камня, но при этом достаточно эластичной, чтобы чувствовать, что у тебя под ногами. Надо же, а зуб-то болен. Из поселка этого не видно. Длинная трещина расколола все образование снизу доверху. Ну, может, не доверху. Там посмотрим. Уклон терпимый. Взрослому, конечно, было бы тяжеловато, но тебе, скрученной в спираль готовности, легко. Как паучок, всеми лапками фиксируя тело враспор, отдыхая каждые 2-3 метра подъема, ты пробираешься по влажной и прохладной еще с ночи расщелине вверх, мечтая лишь об одном, чтобы концом стала вершина. За очередным изгибом разлом вдруг распахивается, и тебя ослепляет горячим всплеском уже высоко поднявшегося солнца. Нет, это еще не вершина. Выглядываешь, цепляясь руками и прильнув телом к нагретому камню. Над головой 2.5 метра, может, 3 идеально гладкой отвесной скалы. Это нужно обдумать. Неудача здесь, значит, надо искать другой путь. А сегодня, сейчас, не хватит на это времени. Одно дело для одного времени. По-другому это уже другое дело. Так что надо осмотреться повнимательнее. Вертясь в узкой расщелине, устраиваешься в распор спиной и ногами, полусидя, при этом на пятачке размером чуть больше чайного блюдца. Еще раз благодаришь отца. Крепкая джинса принимает на себя все колкости и укусы камня, не желающего мириться с теплокровным соседом в своих недрах. Долго засиживаться нельзя. Солнце и ветер, играючи, быстро и незаметно заберут силы, а их всегда должно оставаться с запасом. Любой знает, спуск тяжелее подъема. Глоток воды из фляги, что болтается на тесемке за спиной. Взгляд вниз с высоты 7-го этажа, и ты видишь у подножья отвесной скалы осыпь крупных осколков, похоронивших под собой добрую часть кустарника. Ничто не вечно. Под дождями, ветрами и палящим солнцем доспехи горы трескаются, отслаиваются и обрушиваются вниз. Роза ветров определила именно эту сторону как наиболее подверженную стихиям, смотрящую на море. Поселок как на ладони. Наверху кромка верхней площадки, заветная вершина. Практически рукой подать. Неужели никакой возможности? Так не бывает. Вывернув голову чуть не наизнанку, чтобы осмотреть ту часть стены, в которую упираешься спиной, вдруг обнаруживаешь длинную, узкую, шириной всего в ладонь полку. Вот почему ты ее сразу не заметила, устроилась бы наоборот. И тут же все было ясно, что дальше. Полка полого идет на подъем. Пара метров мелких в полуботинках шажков, влипнув в стену, и можно будет зацепиться первыми фалангами пальцев за край площадки. А это значит все, ты на вершине. Первая попытка выйти на полку приносит укол страха. Неудачный угол расщелины требует от тела совершить какой-то невообразимый изгиб, а брошенный взгляд на ощерившуюся осыпь у подножья в какой-то момент сковывает и не дает проскочить момент истины. Отдышаться, расслабиться, стать безразличным, как глыба, внутри которой ты сам. Страх — как неожиданный шквал, его нужно пропустить, ослабив шкот, но не меняя курса. Не рыскай по ветру, так больше шансов, что следующий шквал застанет тебя врасплох. Чувствуй парус. Половина тебя гибкая и упругая, как он. Вторая половина — это румпель, упрямый, несгибаемый, но точный, как осциллограф. Я стараюсь. К черту старания! Ты пират всех морей! Чувствуй. Не кричи, я их вижу. Не всякий шквал обнаружит себя рябью. Ветер, как леопард. Иногда он тихо и беспощадно бросается на тебя сверху скалы. Со скалы. Господи, даже не думать. Нет никакой скалы. Есть стена. А на всякую стену можно влезть. Со второй попытки тело мокрым газетным листом пристает к стене. Не успевший к звонку, страх тенью огромной птицы по ветру уносит прочь. Первый неглубокий вдох. Левая щека быстро нагревается от камня. Чёртова клёпаная пуговица на куртке больно давит чуть выше солнечного сплетения. Нужно отпустить край расщелины и сделать первый шажок. Пальцы левой руки с неохотой разжимаются, и ладонь скользит по шершавой поверхности чуть вверх. Правая ступня чуть ёрзая начинает по сантиметру двигаться вдоль полки. Дьявольские пуговицы. Кажется, их скрежет может разбудить не только гору, но и больного Вовчика где-то там внизу. Сантиметр, еще сантиметр и еще. Еще немного, и ты сравняешься по скорости жизни с камнем. Время растворяется в шершавых порах скалы и ветре. Кажется, кто-то огромный мягкими пальцами тянет тебя, как подложку из-под переводной картинки. А это нужно делать очень медленно и очень осторожно. Пот течет по желобку позвоночника. Когда мысли уже готовы вернуться и захватить над тобой власть, кончики пальцев правой руки вдруг соскальзывают с бесконечной плоскости в захват. Немного подтягиваешься, еще продвигаешься вдоль стены, и вот уже и вторая рука, подтянувшись вверх, нащупывает край. Полный захват. Подтянуться, закинуть левую ногу, еще подтянуться, рывок и перекат, но осторожно, через паузу. Бывает, что долгожданная площадка оказывается узким гребнем, обрывающимся в пропасть с другой стороны. На этот раз стол размером примерно с кухонного брата. Можно лечь, раскинуть руки, и до краев еще немного остается. Совсем немного. Пару глотков воды и лежать. Лежать, закрыв глаза косынкой от жгучего солнца, и слушать, как успокаиваются и растягиваются в неге перенапряженные мышцы. Можно даже подпустить поближе старого дрему, но не ближе, чем он сможет овладеть тобой. Заснуть, не имея веревок, чтобы привязать себя к безопасному месту? Лучше уж сразу прыгнуть вниз головой. Спасибо отцу за науку. Лежать. Лежать в безмятежном покое парения. Без мыслей, без чувств. Человек с закрытыми глазами не подвластен эйфории, потому что она носится вокруг, и голосами чаек кричит: «Посмотри, посмотри, посмотри!» И шелестит бесплотными губами ветра: «Пусти меня, открой глаза, пусти меня!» Открыть глаза значит тут же оказаться в центре мира, с чувством необъятности, переполняющим сердце. Мгновенно, на вдохе, впитав в себя сферу бытия, ты возвращаешься в тело, и уже на выдохе снова начинаешь воспринимать звуки, запахи, отдельные домики на склонах, лекала рисунков, что пишут ветер и течение на грунтованном холсте моря. Где-то к четырем. Жара достигает предела, хотя здесь, наверху, этого не так чувствуешь. Но уже понятно, она вот-вот начнет отступление. Еще есть немного времени, сидя по-турецки, поискать глазами наш дом в поселке. Площадь с большой клумбой в центре видно сразу. И кипарисовую аллею перед колоннадой корпуса пансионата, и белые стены открытого кинотеатра, и даже кусочек пирса. И, конечно, безграничное сияющее черное море. Почти белое, там, где сливается с небом, безо всяких линий. И вдруг ты болезненно начинаешь скучать по нему. Такое близкое, оно вдруг начинает казаться безумно далеким, просто невозможным. Как здорово было бы сейчас наблюдать за собственной тенью, скользящей по рябым дюнам прозрачного царства воды и света. Море единственное позволяет тебе парить. Жаль, что сегодня, сейчас уже не успеть. Время — странная субстанция. Облепив скрученное в спираль готовности тело, оно консервирует свое течение внутри, но там, во внешнем мире, бесится и летит во все стороны, путая направление, отставая и наверстывая стократно. В этих вихрях рождается и умирает наше «сейчас» и наше «потом». Но всегда что-нибудь остается. Всегда. Наверное, всегда — это просто «еще». Странный свист отвлекает от мыслей и заставляет среагировать поворотом головы. Чайка. Так близко. Видно, как вибрируют жесткие перья крыла в упругом потоке ветра. Принеслась откуда-то и зависла в парении на уровне твоих глаз. Это море присылает своих гонцов. Тоска отступает, и ты начинаешь любить сильнее этих глупых и неразборчивых птиц. Кому пришло в голову назвать их глупыми и неразборчивыми? Появляется еще одна, и третья чуть в стороне. Та, что ближе, первая, слегка наклонив голову, неотрывно смотрит. Почему, почему, почему? Потому что. Расправив косынку, ты поднимаешь ее над головой, как флаг. Птица без испуга, как будто запрограммирована, смещается чуть дальше в плоскости парения. Ни одного движения, как им это удается. Хочется вскочить и нарушить эту безупречную геометрическую модель первобытным криком. Но нельзя, площадка слишком мала. Караулящий где-то рядом в смешении плоскостей шквал леопардом кинется на зазевавшуюся по неопытности жертву. Громко хлопнет по куртке, напугает, заставит совершить неловкое движение. Салют! Салют! Все еще плывущим в неподвижности птицам. Но надо собираться обратно. Немного воды, все проверить, перешнуровать ботинки и в обратном порядке. Спустить ногу, вторую, через колено, с подмышек на предплечье и, повиснув на пальцах, тянуть носок левой ноги в поисках опоры. Еще немного. В готовности чуть-чуть начинаешь ослаблять захват, но опоры нет. Склонив голову, видишь полку, но заглянуть через плечо за спину, чтобы понять, сколько осталось тянуться, нет никакой возможности. Пальцы автоматически впиваются в край площадки, и руки подтягивают тело вверх, назад. В чем дело? Чуть отдышавшись, снова виснешь вдоль стены и тянешься, тянешься. Нет. До полки наверняка каких-нибудь пара-тройка сантиметров. Ты знаешь это. Но не видишь, не чувствуешь. Просто нужно отпустить руки и скользнуть по стене, чуть-чуть упасть. 3 сантиметра полета в пропасть. Миг, полмига, 1/8. Опора неожиданно ударит снизу. Как отреагирует тело? Горячим гейзером волна из солнечного сплетения снова выбрасывает обратно на площадку. Дыхание сбито, волосы под косынкой топорщатся от мелкой дрожи. Сердце, скованное обручем первобытного страха, бешено колотится. Край солнца касается далекой гряды. Не хватало еще застрять здесь, элементарно истратив все силы на нерешительность. Еще одна попытка. Никак, это невозможно. Невозможно. Невозможно заставить себя отпустить последнюю опору. Прыжок в пропасть по доброй воле? Но ведь всего 3 сантиметра. Да хоть 3 километра, какая разница? Низ живота начинает неприятно крутить, руки холодные. Нужно отдохнуть. Лучше всего на животе, так не заснешь. Еще 10-15 минут, и солнце уйдет. Останется только ветер, а ветер — это усталость, быстрая и неизбежная. Застегнуть куртку до конца, поднять воротник, руки под себя, ближе к животу. Внутреннее тепло надо сохранить. Пока отдыхаешь, а потом... Потом нужно спокойно принять то, что прыжок совершить придется. Видимо, это какая-то особенность человеческого тела. Рвущееся к вершинам, оно становится длиннее на 3 сантиметра своего стремления. Отступая же, группируется в своих законченных опасениях. Говорить его, что стремления бывают разных направлений? Нет, не уговаривается. 1000 поколений предков формировали для тебя этот чертов ген, приспосабливаясь к гравитации собственного дома. Чайки пропали. Наверное, вернулись домой, чтобы в зеркальной глади спокойного сегодня моря наблюдать уходящий день. Солнце, хватаясь лучами за край земли, тянет его на себя, как одеяло. А глупые неразборчивые птицы уходят все дальше и дальше к горизонту, чтобы оттянуть момент расставания со светом. Но эта игра не бесконечна. В какой-то момент одеяло поддается и накрывает уставшее солнце с головой. Тогда птицы неохотно поднимаются с воды и возвращаются к прибрежным скалам, теплым мелководьем, опустевшим пляжем, чтобы перекусить, чем Бог послал, и обсудить дела прошлые и грядущие. Мысли о бесконечном море и птицах не приносят покоя, но дают возможность отдохнуть. Долго нельзя, становится прохладно. Все, что не отнимет ветер, заберет свои параллельные измерения скала. Нужно подниматься. Камень остывает медленно. Но это обманчивое тепло. Тепло — приманка. Ловушка, расставленная одной формой жизни для незадачливых путников другой. Размять кисти, подвигать ступнями. Воды, пара глотков, один оставить, мало ли. Похоже, ветер меняет направление. Нагулявшись за день по окрестным хребтам и заливам, теперь он затяжными раскатами трубача задувает в долину пыль и запахи с внутренних равнин. Это хорошо. При спуске скала прикроет. Нельзя. Нельзя, нельзя. Нельзя бесконечно висеть над пропастью. Нельзя ждать. Нельзя умирать. Снова площадка. Леопарды шквалов, уже не скрываясь, с рычанием бросаются на вершину. Ночь, эта бутафорская ночь, тяжелым камнепадом заваливает последние прорехи света в пространстве. В поселке светятся окна, террасы и фонари. Кажется, даже продираются сквозь ветер какие-то звуки. Уютные, радостные, домашние. Еще холодает. Это плохо. Очень плохо. Наверное, с внутренних равнин пришел циклон. Только бы не дождь. Звезд не видно. Все вокруг заливает чернотой. Если пойдет дождь, конец. Если пойдет дождь, пошел дождь. Невидимая морось обволакивает все вокруг скользкой пылью. Это последний шанс. Пока теплый камень еще в состоянии впитывать и испарять влагу. Снова у точки невозврата. А за ней бесконечное 3-сантиметровое падение в бездну. А вдруг полка скользкая? Только бы ноги не испугались удара. И руки. Не скрести пальцами. Непроизвольное, неконтролируемое сокращение даже самой маленькой мышцы может оттолкнуть от стены. Тогда действительно бесконечный полет. Куда? В прошлое? В будущее? Плевать. Плевать на все. Как всему, но плевать на тебя, даже морю. Присылать гонцов. Глупость какая. Зачем? Если не осталось больше ничего. Бездумно, безвольно, в отчаянную черноту ночи ведет тебя твое стремление. Пальцы разжимаются. Знакомый свист за спиной. Мелькают чуть склоненная в бок маленькая головка и круглый немигающий глаз. Почему, почему, почему? Падение. Необъятный, распространяющийся во все стороны вселенной шелест пуховых перин. Приятное тепло в основании шеи. Это касание. Так отец, думая, что ты спишь, обхватывает затылок своей огромной ладонью. Падение. Абсолютная тишина. Идеально белая матовая колонна. Верхняя часть неровно сломана и выглядит, как надкушенный бисквит. Орел красиво парит вокруг, описывая круги в одной плоскости. Он имеет что-то общее с колонной и пространством. 39 секунд полета. Падение. Тьма клубами заволакивает колонну. Орел стремительно увеличивается в размерах, налетает. Его бездонный глаз без зрачка закрывает собой все. На миг вспыхивает полосками далеких огней ночь. На границе всего слышен оглушающий пронзительный крик. Парение. Ну что ты с ней будешь делать? Окна все нараспашку, теперь полночи комаров выгонять. Тише, разбудишь. Ага, как же, спит она. Правда спит, странно. Лоб горячий. Закрой окна, что ты стоишь? Может, разбудить, таблетку дать или... Не надо. Раз спит, значит, все нормально. У тебя всегда все нормально. Что тут под ногами, не пойму. Перья. И здесь на подоконнике тоже. Слава богу. Хоть на море была, а не по своим верхотурам карабкалась. Это ты ее разбаловал. Учишь не пойми чему, а у меня уже нервов не хватает каждый день думать, вдруг сорвется или... Странно, зачем ей столько перьев? И на море вроде не собиралась. Охотником теперь твоя дочь заделалась. На чаек, господи. Если она еще что-нибудь выдумает, я с ума сойду. Может, все-таки разбудить? Нет, лучше накрой. Если простыла, за ночь с потом все выйдет. Вот и будешь сам к ней всю ночь бегать, накрывать. Лекарь доморощенный. А мы что... Жить сегодня торопимся? Знаешь что? Знаю, знаю. Все знаю. Пойдем на улицу по стаканчику. Холодно. Эта секелявка, небось, до ночи торчала в своих пиратских бухтах. И вот результат. Я тебе одеяло захвачу. Пойдем. Пусть спит. Завтра с ней поговорю. Ты бы лучше поговорил, чтобы оторвой не росла и не болталась по вечерам в одной курточке в такой...